Глава 12. Убийство майора Колдуэлла из мести произвело потрясающее впечатление. Вряд ли кто-нибудь сомневался в справедливости этой мести, но все-таки Маковеи позволяли себе чересчур много. Общественному мнению Англии палестинские дела давно уже надоели, и оно все больше нажимало на лейбористское правительство, чтобы оно отказалось от мандата. Британские войска, расположенные в самой Палестине, были охвачены гневом и тревогой. Спустя 2 дня после того, как у Малых Ворот нашли труп Колдуэлла, Аяла, арестованная девушка из Маковеев, скончалась от внутренних кровоизлияний вследствие побоев, полученных во время допроса. Когда весть о смерти Аялы дошла до ушей Маковеев, они в течение 2 недель обрушили на англичан одно возмездие за другим. Иерусалим сотрясался от террористических рейдов. Последним было отважное нападение средь бела дня на штаб CID. За эти 2 адские недели, как их стали называть, Дофф Ландау проявил такую безумную отвагу, что даже бывалые террористы были поражены. Дофф принял участие в 4 рейдах, в том числе и в нападении на CID. В эти дни появилась легенда о маленьком Георе, чье имя стало синонимом неслыханного бесстрашия. Затаив дыхание, Палестина ждала следующего удара. Генерал Хевен Херст быстро справился с охватившей его поначалу растерянностью и обрушил на Ишуф серию военно-полевых приговоров, чрезвычайных мер, облав, рейдов и даже казней, совершенно парализовавших промышленность и торговлю страны. Его операция «Аркан» опутала всю страну. Убийство Колдуэлла, адские недели, затем нападение на штаб CID явились сильным ударом по авторитету британской администрации. Пользуясь этой неразберихой, Алия Бет доставила к берегам Палестины еще 3 нелегальных транспорта евреев. Хотя нелегальная иммиграция не обращала на себя такого внимания, как рейды Маковеев, однако вреда наносила англичанам не меньше. Английские отряды патрулировали улицы городов и по автострадам, ожидая каждую минуту засады. До приезда комиссии ООН оставалось недолго. Хевен Херст был полон решимости обезглавить Ишуф еще до прибытия комиссии. Генерал потребовал, чтобы ему предоставили список английских солдат и офицеров, особо отличившихся в антиеврейских операциях. Из этого списка он лично отобрал 6 самых отчаянных головорезов, 2 офицеров и 4 солдат. Все 6 были доставлены к нему в шнеллеровские казармы, где под величайшим секретом им было поручено особое задание. Целых 5 дней разрабатывались подробности этого задания. На 6-й день Хевен Херст дал ход этой операции, на которую он возлагал свои последние надежды. 6 военных переоделись в арабов. 2 из них проехали на грузовике, в кузове которого лежали 2 тонны динамита по бульвару Кинг-Джордж, и остановились у здания сионистского поселенческого общества. Они встали под прямым углом к воротам и повернули руль так, чтобы машина своим ходом могла подъехать к зданию по внутренней дорожке. Затем шофер, замаскировавшийся под араба, закрепил руль, включил скорость, нажал на газ до отказа и отпустил педаль сцепления. В ту же секунду они оба спрыгнули с машины и скрылись. Машина рванула через ворота во двор, помчалась по дорожке, сбилась с пути, наехала на бортовые камни и свалилась у самого входа. Раздался оглушительный взрыв. От здания остались одни развалины. В это время 2 других пытались взорвать таким же точным образом здание Национального еврейского совета, расположенное 2 кварталами дальше. Шло как раз заседание, в котором принимали участие почти все руководители Ишува. Этому грузовику пришлось преодолеть сначала тротуар. Ударившись о бортовые камни, машина сбилась с пути и ударилась о соседний жилой дом. 2 последних солдат подобрали каждый в отдельной машине своих товарищей по заданию. Обе машины умчались в Трансиорданию, где никакая опасность им уже не угрожала. Генерал Арнольд Хевен Херст пытался ликвидировать одним ударом все руководство палестинского еврейства. В здании поселенческого общества погибло человек 100. Из членов Национального совета не пострадал никто. Среди убитых была и Хариет Зальцман, 80-летняя руководительница молодежной алии. Прошло всего несколько минут после взрывов, а разведки Хаганы и Маковеев принялись прочесывать всю страну в поисках поджигателей. К вечеру обе организации установили, что 6 арабов были никакие не арабы, а переодетые англичане. Им удалось также установить, что сам Хевен Херст разработал эту операцию, но прямых доказательств им так и не удалось раздобыть. Вместо того, чтобы обезглавить Ишуф, отчаянная игра Хевенхерста обернулась теперь против него самого. Она сплотила евреев Палестины как никогда раньше и заставила Хагану и Маковеев объединить свои усилия. Хагане удалось раздобыть копию доклада Хевенхерста. Если у них еще оставались какие-то сомнения, то теперь эти два взрыва доказывали неопровержимо, что Хевенхерст в самом деле решил уничтожить палестинское еврейство. Авидан отправил Зеева Гильбоа в Иерусалим, чтобы он снесся с Бар-Исраэлем и устроил встречу между руководителями Хаганы и Маковеев. Это была почти беспрецедентная встреча. Только в начале Второй мировой войны Авидан встретился с Акивой и попросил его воздержаться от актов террора против гитлеровцев во время войны. Встреча состоялась в час ночи в открытом поле, неподалеку от Иерусалима, в том самом месте, где когда-то стоял лагерь 10-го Римского легиона. Присутствовало всего четверо мужчин: Акива и Бен-Моше от Маковеев, Авидан от Хаганы и Зеев Гильбоа от Пальмаха. Не было никаких рукопожатий или приветствий, они стояли в темноте друг против друга, подозревая друг друга в подвохе. Хотя наступило лето, ночь была прохладной. «Я попросил об этой встрече», — начал Авидан, — «чтобы посмотреть, нельзя ли нам договориться о совместных действиях». «То есть ты хочешь командовать нами?» — подозрительно спросил Бен-Моше. «Я давно уже отказался от намерения влиять на действия вашей группы», — ответил Авидан. «Все же я думаю, что само положение вещей требует, чтобы мы объединили усилия для решающей битвы. У вас немалые силы во всех трех городах, к тому же вы можете действовать гораздо свободнее, чем мы». «Вот как!» — крикнул Акива. «Вы, значит, хотите загребать жар нашими руками?» «Дай ему высказаться», — перебил его начальник штаба Маковеев. «Мне не нравится вся эта затея. Я с самого начала был против этой встречи, Бен-Моше. Эти люди продавали и предавали нас в прошлом, и тоже они сделают и впредь». Лысина Авидана вся побагровела от слов старика. «Я решил не обращать сегодня внимания на твои оскорбления, Акива, потому что слишком многое стоит на карте. Я все же думаю, что, несмотря на наши расхождения, ты в первую очередь еврей и любишь Эрец-Исраэль». С этими словами он протянул Акиве копию доклада Хевенхерста. Старик, в свою очередь, протянул бумагу Бен-Моше, который направил на нее свет карманного фонаря. «Еще 14 лет тому назад я утверждал, что англичане наши враги», — тихо сказал Акива. «Я не собираюсь вступать с тобой в политический спор. Вы будете или не будете сотрудничать с нами?» — спросил Авидан. «Что ж, попытаемся», — ответил Бен-Моше.